и не пытайся, тебе не пробить меня на жалость», — твердо сказала я. «Мяу», — еще раз попытался уломать меня Рыжик. «Понимаешь, у нас закончилась еда. Я, конечно, пойду сейчас, попытаюсь поймать нам рыбы, но сомневаюсь, что ее хватит, чтобы ты наелся. И еще мы же собрались в Синее море, и нам еще неизвестно, какие опасности нас там поджидают. Поэтому мы с тобой должны быть сильными, чтобы справиться с любой опасностью». «Мяу», — уверенно мяукнул кот. На секунду мне показалось, что он сказал: «Я постараюсь сделать все, чтобы защитить тебя. Все же, наверное, мне это показалось, не может же Рыжик резко заговорить». Спустя несколько часов. Высший двор, возле берега. Скоро обед, а я поймала только одну жалкую рыбешку, и то какую-то чересчур маленькую. Тут и мне не хватит, а еще надо накормить котенка или, правильнее сказать, тигренка. Ладно, еще хотя бы одну поймаю и пойду обратно в лагерь. Просидев еще минут 30, я поймала вторую рыбу, после чего встала, отряхнулась, подхватила ведерко и пошла с поникшей головой в лагерь. Когда я пробралась через заросли Лена к месту стоянки, то увидела, как возле потухшего костра спал Рыжий, а рядом с ним лежала приличная тушка кабана. «Ты мой добытчик. Как ты сам приволок такого большого кабана? Он же тяжелый». Подбежав к Рыжику, я обняла его шею и чмокнула во влажный нос, на что кот облизал мне все лицо. Теперь я вся в слюне и крови. Отсмеявшись, я побежала к небольшой речушке, впадающей в озеро, не забыв прихватить свою скудную добычу. Рыжик же побрел за мной, волоча в зубах за собой огромного кабана. Наспех умывшись и сполоснув руки, я почистила рыбу, вытряхнула из нее потроха, промыла, после чего занялась кабаном, точнее стала вокруг него водить хороводы, не зная, с какой стороны подступить к нему. Мою дилемму разрешил Рыжик, когтями содравший шкуру с животного. Как меня не вырвало от такого кровавого зрелища, знает только Бог. Спустя почти полчаса я смогла отдышаться, взять себя в руки, подумав, что естественно, то не безобразно, и разделать мясо на несколько частей. Небольшой кусочек я отрезала для себя, а все остальное отдала Рыжику. В лесу я нашла несколько растений, по вкусу и запаху напоминающие земные приправы. Найденные травы я перетерла между камнями, как это делали путешественники в одной из прочитанных мною книг. Кажется, надо еще травки засушить, но на это у меня не было времени, после чего посыпала ими мясо кабана и рыбу. Затем положила мясо и рыбешку на решетку, сделанную из железного облака. Уже через несколько минут по лесу поплыли умопомрачительные запахи. Я еле дотерпела до конца готовки, и уже только потом с удовольствием умастилась у костра и ела сочное, жирное мясо. Рыжик, съевший свою долю, стал принюхиваться и заглядывать в мою тарелку. «Держи, вымогатель», — сказав это, я отдала большую часть своего мяса и рыбку, что побольше, тигру. «Мрю», — Рыжик облизался и принялся за поглощение пищи. Плотно пообедав, я решила составить план на дальнейший путь. «Наверное, сегодня я схожу в гости к Пагая Сану и Канис, а уже завтра вернусь в чертоги Божьи». Быстро собрав свои немногочисленные пожитки, я надела реактивные коньки, подхватила на руки кота и поехала по Млечному пути, идущей от алтаря прямо к Небесному острову. Добралась я быстро, какой-то час, и вот я уже сидела и пила чай в доме людей, которые меня нашли, как только я попала на Небесный остров. «Как идут дела, Пагая-сан?» «Хорошо, пардон. А вы как?» «У меня тоже все хорошо. Сегодня я занималась тем, что обследовала высший двор». Загоревшимися глазами я начала свой рассказ. С вдохновением и восхищением я поведала обо всем, чем занималась на высшем дворе. Правда, об Шандере я намеренно умолчала. Я не думала, что им надо о ней знать. Этот город не любил гостей. «Пагая-сан, можно я сегодня останусь у вас на ночь?» Подведя к своему логическому завершению историю моих приключений, спросила я. «Да, конечно, пардон, разрешил мне этот безотказный человек». 7 глава. Харю-харю нуми или я стану сильной. 7 глава. Харю-харю нуми или я стану сильной. Как только я вернулась в чертоги господа, то сразу же направилась в библиотеку. Все же мне очень интересно узнать, что за фрукт я нашла в лесу. Быстрым шагом дойдя до библиотеки, слава богу, на моем пути никто не попался, я раскрыла двери и ворвалась в помещение. Подхожу к стеллажу и начинаю методически рыться в нем, время от времени просматривая содержимое книг. На книге «Сороковой я», наконец, нашла ту, за которой я собственно сюда и пришла. Открываю книгу, Быстро перелистываю страницы. Ага, вот, так-так, что тут написано? Дьявольский фрукт, его возможности и способности неизвестны. Ага, значит, найденный мной в лесу фрукт не такой простой, как кажется с первого взгляда, но его способности не исследованы. Надо решить, что дальше с ним делать. Отдать его кому-то, так меня жаба задавит, это не вариант. Самой его съесть, но тогда я лишусь способности плавать. А если способность будет бесполезна, что тогда делать? Хотя съесть фрукт звучит заманчиво, я всю жизнь мечтала иметь магию. Как-то раз мама мне рассказывала, что она на Новый год подарила мне мантию и волшебный набор мага, и я всюду бегала в мантии с палочкой, приставая к людям, и предлагала им посмотреть мое волшебное шоу. Когда мама рассказывала про это, она выглядела такой счастливой. Я сама не заметила, как по моим щекам покатились слезы. Чего это я расплакалась, как маленькая? С ними же все хорошо и со мной тоже. Я обязательно вернусь домой. Неважно, сколько лет для этого понадобится, даже если пройдут десятилетия, и все про меня уже забудут или, еще чего хуже, похоронят, я все равно вернусь к своим близким. Решив все для себя, я взяла себя в руки и приняла, как мне кажется, верное решение – съесть дьявольский фрукт самой. Все же, чтобы вернуться домой, я должна пройти трудный путь, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тогда я еще не знала, что, съев дьявольский фрукт, я подписала себе приговор. А может, это даже хорошо, что не знала. Я достала из рюкзака сверток, в который упакован дьявольский фрукт, по форме напоминающий инжир. Развернула сверток и ножом, который ранее достала из того же рюкзака, разрезала инжир на 4 части. Набравшись духу, я резко выдохнула воздух, зажмурилась и съела почти на одном дыхании фрукт. Бе-е-е, ну и гадость, аж блевать тянет. Как такой гурман, как Рыжик, ел такую гадость? Наверное, он так зверски хотел есть, что не побрезговал. Подвела я итог вкуса этого, КХМ, с позволения сказать, фрукта. А как проверить способность фрукта? Может, жест какой-нибудь для активации надо? Ну там, рукой взмахнуть, слова какие-то крикнуть, хотя, скорее всего нет, вон у Рыжика ни рук нет, и, уж тем более, говорить он не умеет. Тогда, может, страх? Я читала, что в момент, когда человек испытывает сильные чувства, у него больше работает интуиция, чем логика. А что, собственно, такое интуиция? Это подсознательное решение, которая не опирается на логику и действует на автомате, и знание приходит как внезапное озарение. Может, меня тоже постигнет это озарение, надо попробовать. Выйдя из библиотеки, я пошла поздороваться с Богом, а то некрасиво получается. Он меня приютил, разрешил пользоваться всем, чем захочу в святилище Божьем, а я так его благодарю, прибежала, ни здрасте, ни как дела, и сразу в библиотеку. Дойдя по широким и извилистым коридорам до входа в святилище Бога, я увидела Ганфала за работой и его неизменного товарища Пьера. Бог вел себя уверенно, все же не один год правит как истинный король. Рядом с Богом Скайпи стоял мужчина средних лет с черными волосами и мудрыми карими глазами. У мужчины был волевой подбородок, он был одет в белый балдахин с непонятным мне рисунком на воротнике. Наверное, это секретарь или советник Бога. Перед Ганфалом и советником в поклоне стояла молодая женщина и что-то просила у старика. Я решила не отвлекать Ганфала от работы и подождать. Ждать мне пришлось недолго, всего полчаса, если честно, я думала, что просижу куда дольше. «Здравствуйте, Бог сама». «А, это ты, Ника». «Здравствуй», — обратился ко мне Бог. «Как прошло обследование острова?» «Плодотворно прошло. На острове я нашла плиту, написанную на том же языке, что и книга, которую вы мне давали, ни одним словом не соврала. Я действительно в лесу нашла еще одну плиту, на которой расписана карта острова и некоторые пояснения к карте. Даже так, и, если не секрет, что там было написано?» Проявил интерес Бог. «Там расписана подробная карта острова и есть упоминание о гигантском колоколе. Но я обошла и не нашла его. Может, вы знаете? Помнишь, я тебе рассказывал о песне острова? Да, вы еще говорили, что когда песня острова проиграет снова, то закончится война между вами и шандийцами. Но какое, постойте, не хотите ли вы сказать, что, не договорила я, как меня перебил старик? Скорее всего, это песня, что слышали наши предки, и есть тот самый звон колокола. Ясно, спасибо, что рассказали мне так много о жизни здесь. Да что ты, мне было нетрудно, тем более, «Ты хороший собеседник», — улыбнулся Бог. «Я, наверное, уже совсем обнаглела, но все же у меня есть еще несколько вопросов к вам. Задавай. Ваша птица, Пьер, она же съела дьявольский фрукт, вы не знаете, как проверить способности фрукта. Ао, значит, ты тоже съела его?» «Да. Обычно трансформация происходит непроизвольно, ты желаешь, чтобы твое тело изменилось. У некоторых этот процесс происходит быстрее, у некоторых медленнее, все зависит от человека и от типа фрукта. Также быстрее высвобождение происходит в момент сильного страха или, другими словами, в попытке защитить себя или близкого», — подробно разъяснил Ганфолу. «Значит, я должна испытать сильный страх или понять природу своего фрукта и попробовать видоизменить себя, поняла я. Если вы не против, то я пойду попробую использовать новые способности. Конечно, иди и постарайся не опоздать на ужин». «Постараюсь», — прокричала я, уже находясь на полпути к выходу. «Ох, молодость, когда-то я был таким», — услышала я, выбегая за ворота. «Сейчас я стою на поляне в лесу и, как дура, пытаюсь что-то в себе изменить. Результат – ноль. А если попытаться превратить руку в камень – не то. А если в воду – опять не то. А может, это не логия, а парамеция? Так, во что бы мне превратиться? В пушку? Звучит круто. Черт, опять не то. Я уже час придумываю разные формы и способности, а результата никакого. Может, это зан? Так, кот, сокол, голубь, олень, медведь. Нет, все не то. А может, попытаться превратить только часть? Ну, не знаю, например, отрастить когти. Апа, получилось. И не только когти. Так, что это у меня сзади вертится? Хвост, как у ящерицы? Неужели у меня зан? Модель. Ящерица. Надо найти зеркало. Так как зеркала у меня под рукой не было, я пошла искать воду. За несколько дней похода я уже остров знала, как свои пять пальцев. Через минуту я уже стояла возле небольшого озерца и любовалась собой. Ну что могу сказать, теперь я была обладательницей длинного хвоста, покрытой переливающейся темно-синей чешуей. По всей длине хвоста шли своеобразные шипы, конец которых заканчивался стрелой. На голове у меня виднелись рога, загнутые назад, как у барана, честное слово. Глаза тоже поменяли свой цвет, с цвета летней травы на цвет расплавленного золота. Сзади, из спины, выросли кожистые, огромные крылья черного с синим цвета. На пальцах рук появились длинные и даже на вид очень острые когти. А когда я нервно улыбнулась своему отражению в воде, у меня к тому же обнаружились небольшие клыки во рту. Также у меня появились и другие изменения. Мой слух слышал даже разговор между Ганфолом и советником, а ведь я сейчас нахожусь почти на другом конце острова. Но если разговор этих двух я слышу как шепот, то звуки природы нестерпимо бьют по барабанным перепонкам. Надо как-то отключить эту способность, а то я оглохну раньше, чем доберусь до святилища Бога. Как решила, так и сделала. Правда, получилось у меня это далеко не с первого раза. Так, что у меня там еще изменилось? А изменилось зрение. Я никогда не имела стопроцентное зрение из-за того, что частенько читала книжки по ночам, а тут я могла разглядеть муравья, сидевшего на дереве, которое находилось в метрах 50 от меня. И еще я чувствую, что повысились выносливость и скорость моего передвижения. Но надо закругляться и идти ужинать, ведь я обещала. Приду сюда завтра пораньше и поставлю несколько экспериментов. И надо уже начинать тренировать себя, а то с такими хреновыми способностями, не считая силы фрукта, и слабым телом долго в этом мире не проживу. Солнце только встало, а я уже стою на вчерашней поляне. Рыжик на меня как на сумасшедшую с утра посмотрел. Ну да, то меня в 11 не разбудить, а то еще 6 нет, а я уже куда-то собралась. Хоть кот на меня так и посмотрел, но все равно пошел вместе со мной, сейчас лежит на краю поляны, досыпает. Что ж, приступим. Сначала включить и выключить зрение, потом звук. Над этой тренировкой я промучилась почти 4 часа, но зато теперь я могу, когда захочу, включать и выключать эти способности. Помимо этого я научилась регулировать слух. Например, мне надо услышать, что говорят определенные люди, а не все вместе. Наверняка эта способность мне поможет в будущем. Так, теперь я хочу попробовать полетать. Как там говорил Ганфол, представь, что крылья – это вторые руки, почувствуй их. Плавно взмахни сначала одним, потом другим крылом, слегка оттолкнись ногами от земли и не забывай двигать крыльями, а то упадешь. Так, сейчас попробую. Выполнив все, как говорил Бог, я надеялась, что быстренько сейчас освоюсь и буду, как птица, в небесах летать. Ага, сейчас, аж три раза. Нифига я не взлетела. Попрыгав на месте еще несколько раз, я решила вспомнить с самого начала слова Ганфала, и попыталась опять взлететь. И я оторвалась от земли, но как только я обрадовалась, сразу же потеряла контроль и вернулась на землю грешную. Повезло, что невысоко взлетела, могла бы стать калекой, а так только пара царапин. Так прошел весь день, в попытках взлететь и не потерять контроль. Свои тренировки я прерывала только на то, чтобы поесть и сходить по нужде. Уже вечер, и сейчас я иду спать в свою комнату, а Рыжик идет рядом. Надо спросить у Ганфала насчет учителя по фехтованию, может, найдет мне кого-нибудь. 8 глава. Нападение на высший двор или новый бог Эниль. 8 глава. Нападение на высший двор или новый бог Эниль. Прошел год. С того момента, как я попала в этот мир, прошел год. Целый год я нахожусь на этом острове и целыми днями занимаюсь тем, что тренируюсь сама. Ну и еще тренирую Рыжика за компанию. За этот год еще ни одни корабль, идущий в синее море, не приходил в Скайпию, и это заставляет меня грустить. А сама на своих крыльях я пока боюсь лететь, все-таки неизвестно, сколько мне придется лететь, и куда я спущусь. И даже если и спущусь, то вполне могу оказаться где-то посреди океана, и что мне потом делать, в какую сторону лететь. Я пока могу без перерыва летать только часов 12, а потом мне нужен отдых хотя бы часа два, а мне еще придется нести Рыжика, а ему, в принципе, как и мне, нужно чем-то питаться. Поэтому я еще месяца два подожду, а там, если что, спущусь на другой небесный остров. В общем, год пролетел быстро. За это время я многому научилась. Например, принимать полную трансформацию, которая имеет вид огромного дракона с примерной высотой пятиэтажного дома. В таком виде мне намного удобнее передвигаться по воздуху, но намного тяжелее по суше. Хорошо, что первые и последующие разы я превращаюсь в воздухе, а то боюсь, что остров обратно свалится на синее море от моего веса. Шутка. Также я научилась нескольким приемам ближнего боя и сражению на мечах. В этом, конечно, я не мастер, но и новичком меня уже не назовешь. Про меч я подробно расскажу. С самого начала леденящая кровь ни в какую не хотела меня слушаться. Я с ней очень долго промучилась, прежде чем кое-как научиться хотя бы правильно держать катану в руках. Всему мне пришлось учиться самой, потому что учителя на небесном острове не было, кое-что я брала из фильмов, кое-что из книг, в общем, училась. Я еще попробовала сражаться небесным стилем, но тут уже у меня ничего не получилось, не мое это. Помню, был случай. Мне в голову пришла мысль, что драконы, по идее, должны извергать огонь. Ну, в общем, я попробовала. Зря попробовала, чуть весь остров к чертям не спалила. Повезло, что вовремя пожарники подоспели. Но зато я поняла, что огнем я могу плеваться. Еще месяц у меня ушел на то, чтобы научиться выдыхать огонь в состоянии полусути, но все же я справилась. Даже мой котик стал сильней, гоняясь за животными в лесу. Сейчас он там что-то вроде короля. Правда, попалась одна змея, которая не признала моего котика, хотя я и сама не уверена, что смогу тягаться с ней. Ее размеры лишь немного уступают моим, когда я в полном превращении. Кстати о птичках. Я нашла золотой колокол. Я до сих пор удивляюсь, как он там оказался. Флэшбэк. На улице стояла прекрасная погода, птички пели свои красивые песни, стараясь превзойти своим пением собрата. На небе не было ни облачка, и небо так и притягивало своей голубизной, манило протянуть к нему руку и дотронуться до него, но, к сожалению, это невозможно, даже здесь, в Скайпе. Сегодня у меня появилась очередная безумная идея, посмотреть, что находится на верхушке гигантского стебля. Поэтому, по-быстрому съев свой завтрак, я отправилась в путь. Выйдя из святилища Бога, я приняла полусуть и взмыла в небо. Летела я недолго, где-то минуты через две я уже была на вершине и протерла глаза, потому что не могла им до конца поверить. Передо мной стоял колокол, золотой колокол, где-то в 5 раз выше меня. Он располагался на золотом пьедестале, на котором была вставка из неизвестного мне камня, а на нем было написано древним языком. Древнее оружие, носящее имя Бога, Посейдон, мы спрячем его там, где никто его не найдет в море. Эта сила не достанется лжецам. Мы сбережем силу, способную контролировать королей моря. Дальше шло описание и местонахождение этого оружия Посейдон. Из всего прочитанного я поняла лишь то, что оружием является русалка, когда-то живущая в королевстве Рюгу. Перед тем, как уйти, я решила обойти вокруг колокол. Может, еще что-нибудь интересное увижу. А это что? Недалеко от вставки было написано на том же языке, что и на неизвестном камне, только на золоте. Я был здесь, и буду следовать этим словам до самого конца. Голди Роджер, пират. Роджер, где-то я уже слышал это имя, вот только где. А, ладно, черт с ним. Меня сейчас вот что волнует, оставлять мне тут свой отзыв или нет. А, ладно, накорябаю, что ему будет от лишней надписи. И я совершил акт вандализма. Теперь над подписью Роджера была и моя карикалка. Я была здесь, и я пройду дорогой истины, чтобы вернуться назад. Николет Диастрок. А что вы хотели, отец, француз? Отсюда и фамилия с приставкой Ди. Йенфлашбацк. В святилище Бога на троне восседал пожилой мужчина. Его глаза смотрели на мир очень грустно и печально. Он уже давно пытался наладить отношения с шандийцами и искупить перед ними грехи прошлых правителей. Он очень любил свою страну и жителей, живущих в ней, поэтому не смог выполнить условия Вайпера. «Разве это не делает нас злодеями?» – тоскливо сказал Бог, смотря на своего верного советника. «Пожалуйста, не говорите так, Бог сама. Святые стражи могут вас услышать», – попытался образумить Бога советник. «Все, чего они хотят, это вернуть свою родину, но процветание жителей Скайпии напрямую зависит от того, что 400 лет тому назад наши предки забрали высший двор. Разве это не наша обязанность? Продолжать бой, сокровище нашей страны должно быть защищено», — высказался советник. «Мы предлагали им компромисс, но они наотрез отказались, они не заслуживают жалости». Продолжал гнуть свое. 400 лет, будут это мы или они. Слишком сложно принять поражение, поскольку мы слишком долго сражались за это. Вдруг послышались стоны боли и крики о помощи. Тут к Богу подбегает страж и, падая на колени, начинает быстро докладывать. «На нас напали, это не шандийцы». «Что все это значит? Кто это?» — встревожился советник. «Их лидер называет себя Бог Эниль». Дальше все произошло чересчур быстро. Ганфол даже не успел среагировать, как его уже избили до полусмерти и прижали к земле. «Эниль сама, это старый бог, что с ним делать?» — спросил человек-колобок. «Бросьте его, он совсем не пригоден для работы», — Эниль дал шанс на выживание Ганфолу. «Я-ха-ха-ха-ха, святилище совсем неплохое. Найдите его старую стражу и заставьте работать на меня в качестве моих последователей», — дал приказ лидер захватчиков. «Стой, мои люди», — попытался возразить старик. «Тихо, ты больше не бог. Я-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся новый бог Скайпи, выкидывая Ганфола за пределы острова. Йенпоф автор. «Пов Ника, вот вы мне скажите, что за напасть? Сколько ни пытаюсь, а частично могу превратить только глаза. Я уже второй месяц никак не могу превратить отдельную часть тела в дракона, например, когти или крыло. А еще бы хотелось научиться убирать рога, если я принимаю полусуть, а то как коза в загоне выгляжу. Эх, трудно это, и с глазами не до конца доработала. Я хочу только способность глаз использовать, а они полностью меняются с зеленого на золотые с вертикальным значком». Так, идя и думая о своем, я не заметила, как посреди главной площади появился огромный жирный мужик с длинными черными кудрявыми волосами. «С сегодняшнего дня на Скайпе новый бог, Эниль сама», — сказал жирный. «Сейчас я зачитаю правила, нарушение которых карается смертью. Первое, вы, жители Скайпи, обязуетесь платить дань каждый месяц в размере». Дальше я уже не слушала. «Надо найти Ганфола, надеюсь, он еще жив. И что насчет Рыжика? Он сейчас в высшем дворе, насколько я поняла, как раз там и находится сейчас новый бог, как же его звали? А, точно, Эниль. Думаю, моего котика не тронут, но все же надо будет сегодня его навестить. Так, Ганфол может быть только в одном месте на даче, это где-то в километре южнее Скайпи. Ну, что ж, в путь». Зайдя во двор, я увидела Пьера. «Значит, он точно тут». «Ганфол сама, вы здесь?» — крикнула в силу своих легких я. «Ника», — послышался тихий и болезненный голос бывшего бога. Я сразу же пошла на голос и увидела, как в кровати лежит полуживой старик. Он и до этого не выглядел молодо, а сейчас такое ощущение, что лет на 10 постарел. «Что с вами?» — «Это сделал Эниль. Я его убью». «Ты уже знаешь?» «Да, сегодня в Скайпию пришел огромный мужик и объявил, что в Скайпии новый бог». «Ника, я не смог защитить своих людей, я никудышный бог. Что теперь с ними будет?» И Ганфол заплакал. «Я впервые вижу, чтобы кто-то так беспокоился о других, когда сам чуть не умер. Ганфол сама, разрешите мне отблагодарить вас. Я постараюсь узнать все, что смогу, и помогу тем людям, которые попытаются сбежать, уверенно сказала я. Просто не могу вот так взять и человека, который беспокоился обо мне и помог выжить в этом мире, отблагодарить невежественностью. Ника, я не могу подвергать тебя такой опасности. Не беспокойтесь, я сильная. Тем более, у меня есть план. Делай, что хочешь, только сразу уходи, как почувствуешь, что запахло жареным. Хорошо, и я вышла из дома. Подойдя к краю облака, я обратилась в полусути и взлетела. Держись, Эниль, ты еще пожалеешь, что так поступил с Ганфолом. Часть 2 на месте жрицы. 9 глава. Новый жрец или испытание нитью. Часть 2 на месте жрицы. 9 глава. Новый жрец или испытание нитью. На полпути в святилище бога я залетела в лес высшего двора, чтобы разыскать рыжика и взять его с собой. Как только я влетела на остров, у меня появилось чувство, что кто-то следит за мной, и даже сейчас оно не покидает меня. Интересно, почему? Плюнув на предчувствие, я подхватила маленького кота на руки и полетела в чертоги Божьи. Как только мои ноги коснулись островного облака, меня сразу окружили. Судя по всему, меня уже ждали. Тогда не буду их разочаровывать. Еще в полете я убрала трансформацию, поэтому мою полусуть никто не увидел. «Где бог Эниль?» – осведомилась я. «Зачем он тебе?» «Жрецом хочу стать». И тут моя интуиция завопила, а я привыкла ей доверять, поэтому моментально отпрыгнула от места метра на три, и не зря. В место, где я только что стояла, ударила молния, которая через секунду стала приобретать человеческие очертания. Человеком оказался стрёмный мужчина с золотой палкой. Он был высоким, мускулистым и бледным. Голову украшал простой белый платок. Его нос по горизонтали пересекали параллельные черточки. А также у мужчины были очень длинные мочки ушей, достигающие груди. Вместо привычных крыльев жителей Скайпи у него за спиной располагались 4 барабана, соединенные металлическим прутом, а в целом, он был одет довольно роскошно. Свободные оранжевые брюки с черным рисунком, на талии, синий пояс, поддерживающий голубую накидку. На обеих руках и ногах у него звенели браслеты, к тому же имелись серьги в ушах и 2 кольца на больших пальцах ног. И завершающий штрих, он был босиком, как еще на колючку не наступил. Одним словом, экстравагантный тип. Пока я его рассматривала, мужчина уже успел кувырками достичь Божьего трона и опустить туда свою божественную, КХМ, 5-ю точку. «Я бог, я ха-ха-ха-ха», – заржал он, как конь. «Зачем я тебе нужен? Я Ника. Пришла сюда, чтобы стать жрецом. Ха-ха-ха-ха». Послышался смех со всех сторон. «Я ха-ха-ха-ха». Опять этот странный смех. «Сможешь победить одного из жрецов, и его место твое. Эниль сама, разрешите мне», – к богу подошел мужчина лет 30. У него были черные глаза и черные тонкие усики. Одет он был в типичную одежду летчика 20 века, даже шлем имел. «Мне все равно», — ответила я. «Бой между Никой и небесным наездником Шура объявляю начатым», — крикнул похожий на козла человек. Как только были произнесены слова о начале, я мигом перевоплотилась в полусуть, выхватила катану из ножен и нанесла удар. Но, к сожалению, мужик увернулся. Я нанесла еще удар леденящей кровь, но и в этот раз не достала цель. В то же время моя интуиция опять закричала, и опять она меня не подвела, потому что на меня неслось пламя изо рта птицы этого летчика. «Рыжик, займись этой птицей и приготовь ее в собственном соку», мой котик моментально среагировал и, приняв тигриный вид, кинулся на птицу. «Занятная у тебя зверушка», едко прокомментировал жрец. «Незанятней твоей курицы», не менее язвительно сказала я, и мы опять схлестнулись в бою. У Шуры было копье, которым он отлично владел, а у меня катана, которой я блокировала его выпады. Но этот жрец какой-то странный, у меня такое ощущение, что он наперед знает, куда я ударю. Слегка замешкавшись, я получила колющий удар в бок пикой, которая при соприкосновении загорелась. Держась за раненый бок и превозмогая боль, я набрала дистанцию и выплюнула огонь. Ес, хоть я только слегка обожгла его куртку, но это уже что-то. Черт, как же больно. Он может видеть все мои атаки и предвидеть, куда я ударю дальше. Но он предвидит только на несколько секунд. Из этого следует, что нужно взять его скоростью и атаковать оттуда, откуда ему будет трудно до меня достать и откуда труднее вернуться. А это значит, с воздуха. Я уже хотела взлететь, как почувствовала, что что-то не дает мне двинуться. Это испытание нитью, шанс выживания, 3%, и ты попалась. Есть последнее желание? Ха-ха-ха-хах, заржал жрец. Есть, сдохни. И я плюнула в его сторону. Буду надеяться, что это сработает. И, удлинив когти, я тут же резанула по нитям. Слава богам, она разорвалась. Расправив крылья, моментально поднялась в воздух. Фуза подозвал птицу жрец и взлетел вслед за мной. Хочешь воздушной драки? Тогда получай. В небе мне нет равных. Какая-то птица дракону не соперник. Я принялась атаковать его на максимально доступной мне скорости. Так мы петляли в небе минут 10, и в итоге у меня пару царапин и рана на боку, которая ужасно болела, но я не обращала на боль внимания, а у жреца выведена из строя правая рука. Черт, у меня уже начинает тело отказывать, но его птица тоже на последнем издыхании, все же на такой скорости долго не погоняешь. Наконец птица стала уступать мне в скорости, и я нанесла заключительный удар по жрецу, тем самым проткнув его грудную клетку острыми когтями. Все кончено, я уже думала, что умру раньше, чем смогу выиграть битву. Без сил спустившись на землю, приняла человеческий вид и опустилась на колени от усталости и боли в боку. «Победитель, Ника», — провозгласил референдум. «Я ха-ха-ха-ха, ты все-таки выиграла, не ожидал». Ну, у него и дурацкий смех. «Теперь ты новый небесный жрец Скайпи». «Я ха-ха-ха-ха, кто бы знал, как трудно мне досталась эта победа». Я отключилась. Проснулась я от шороха недалеко от меня. «Интересно, кто это? В моей комнате никого не должно быть с утра. Может, Рыжик, хотя вряд ли, он хищник, а хищник никогда не выдаст своего месторасположения. Вы уже проснулись, Ника сама, Ника сама, что-то новенькое. Не вставайте, врач сказал, что вам нужен отдых», отреагировала девушка на мою попытку принять вертикальное положение. «Где я? Этот вопрос у меня становится на первое место, по количеству раз мною сказанных». «Вы в своих покоях», ответила девушка на мой вопрос. «Эниль сама приказал, чтобы вы пришли к нему, как только сможете». «Хорошо, принеси мне одежду». Я встала с кровати, отмечая про себя, что мой котик сидит рядом с кроватью и обеспокоенно, совсем как человек, смотрит на меня, и пошла в ванную комнату, по пути погладив Рыжика и заверив, что со мной все хорошо. Ванная комната была стандартной для замка бога, что меня не удивило, вся в белых тонах. Сбросив с себя ночную сорочку, интересно, кто ее на меня надел, погрузилась в воду с головой, моментально чувствуя, как тело начинает каменеть из-за побочной стороны дьявольского фрукта. Я еще минут 20 плескалась в теплой водичке, отмывая от себя следы грязи и кровь. Кровь, точно, я же убила Шуру. Насквозь пробитая грудная клетка, после такого не выживают. Черт, от воспоминаний меня вывернуло. Очистив желудок, я продолжила размышлять. Теперь я убийца. Ха-ха-ха-ха, кто бы мне сказал в прошлом, что через какой-то жалкий год и 4 месяца стану убийцей, не поверила, назвала бы психом. Похоже, я уже давно сошла с ума, еще в тот момент, как в первый раз ступила на землю этого чертового мира, из-за которого стала убийцей. И даже то, что я защищала свою жизнь, или то, что мстила за экс-бога, не может оправдать мой поступок. Теперь мне никогда уже не отмыть кровь со своих рук. Может, внешне ее и не будет видно, но я все равно буду чувствовать запах и видеть во сне раз за разом момент, когда мои руки впервые окрасились кровью. Вытерев со щеки одинокую слезу бессилия и слабости, я вылезла из ванной, обмоталась полотенцем и вышла. Одежда уже лежала у меня на кровати. Это было длинное платье малинового цвета с золотой каемкой под горло и с разрезом во всю ногу на правой стороне. Также к платью прилагались черные, отдающие темно-синим сапоги на небольшом каблуке, поднимающиеся до половины бедра. Помимо сапог также имелись длинные перчатки под цвет платья. Надев одежду и расчесав волосы, я пошла к Энилю, сказав напоследок коту, чтобы хорошо себя вел и никого не обижал. Все, назад дороги нет. 10 глава. Чувство на замке или пришельцы синего моря. 10 глава. Чувство на замке или пришельцы синего моря. Пов Ника. Прошло 3 года с тех пор, как я попала в этот сумасшедший мир. 3 года, может, кто-то скажет, что это мало, но за это время я дошла до того, что могу сказать с уверенностью, я стала убийцей. Сначала я переживала, меня тошнило от самой себя, я ненавидела себя и свое любопытство, из-за которого я оказалась здесь. Каждый труп мне снился в кошмарах, каждую ночь я снова и снова заносила когти над разными людьми, каждую ночь они просили о пощаде и рыдали. Сначала я просыпалась ночью от собственного крика. Я и сейчас помню лица убитых мною людей. И чертово обоняние дракона еще несколько недель улавливает у меня на руках кровь моей жертвы. Мне страшно, я боюсь, что когда-нибудь сойду с ума и потеряю частичку человечности, просто стану бездушной машиной для убийств. За эти 2 года с момента моего первого убийства, я полностью закрыла свое сердце и душу на замок. От этих раздумий я опять впала в уныние. Как мне это все надоело. Эниль с его смехом и глупыми желаниями, мои чувства, мои желания, книга, из-за которой я оказалась тут, в этом мире. Были и плюсы, их мало, но они были. Я стала сильней, намного сильней. Конечно, не Шварценеггер и Джеки Чан в одном флаконе, но и не тряпка. Я научилась пользоваться мантрой, на это понадобилось 1,5 года беспрерывных тренировок, но я научилась предугадывать атаки и видеть, конечно, не как Эниль, весь высший двор и Скайпию, но больше половины высшего двора. Еще он научил меня нескольким приемам на мечах. Также у меня, наконец, получилось трансформировать только определенные органы и участки тела. Также я научилась покрываться драконьей чешуей, что повышает мою непробиваемость. В основном, всему, что не касается фрукта, меня учил он, помогал мне освоиться с новыми порядками и пользоваться мантрой. Правда, я не понимаю смысл тренировать собаку ходить на задних лапах и учить ее боксу. Но, несмотря на все его замашки, он отличный учитель. Кстати, Рыжик тоже подрос, наверное, на 0,5 метра в высоту и на 1 метр в длину, скорее всего из-за того, что ест за 10. Ладно, пора закругляться с размышлениями и идти выполнять свои прямые обязанности. Устранять идиотов, полезших на высший двор, и что им дома не сидится. Пофавтор. В святилище Бога. Приказывайте. Эниль сама, перед мужчиной со странной внешностью, опустившись на колени, стояла девушка лет 19, ее длинные слегка вьющиеся рыжие волосы закрывали красивое лицо без единой эмоции, а золотые глаза с вертикальными зрачками смотрели равнодушно. Если не знать, что это человек, то можно принять девушку за красивую куклу. На высший двор проникла группа людей, они охотятся за золотом. Их надо устранить и как можно быстрее. Я-ха-ха-ха-ха. Рассмеялся человек, которого девушка назвала Энилем. Ступай. Девушка поднялась, наклонила голову в поклоне и бесшумно удалилась выполнять поручение Бога. Возле бьющего вверх потока. Корабль поднимается вверх по потоку. Офигеть. Это так здорово. Как так получается? Раздавались крики людей на маленьком корабле, похожем на петуха. Отлично. Так мы сможем попасть на небесный остров. Вперед, летающий корабль, закричал черноволосый паренек в соломенной шляпе. Мы идем, жди нас, небесный остров. Пов Ника, мы найдем золото и станем богатыми, может, нам даже удастся стать королями на каком-нибудь острове на Синем море. А ты что думаешь, Питер? Размышлял вслух парень бандитской наружности. На нем были шорты в клетку и рубашка, которая когда-то была белого цвета. Я думаю, ты прав. «Кстати, нам осталось совсем немного идти, скоро мы будем в районе руин», — ответил чахлый на вид парень в простой, ничем не примечательной одежде. Решив, что они уже чересчур долго находятся на моей территории безнаказанно, я спрыгнула перед ними. «Вы попали на мою территорию, и теперь вы пройдете испытание огнем. Шанс выживания — 1%, — поставила я в известность искателей приключений на свою 5-ю точку. «Это жрец!» — заорал лысый мужик. Как будто и так непонятно, кто я. Да че вы, это же всего лишь какая-то девка, что тут такого страшного? Заорал парень со странной прической и в типичном наряде пиратов старины, хватаясь за уродливую железяку на поясе. Другие тоже похвастались за оружие, считая, что ржавые железяки смогут их спасти, и кинулись на меня. Странные люди, они наверняка прекрасно знают, что слабакам нет места в жрецах, и все равно лезут, как мыши на тигра. Одним словом, идиоты. Тот, который самый смелый, кинулся на меня первым, его атака примитивна, просто режущий удар, направленный в живот. Он не достиг своей цели, потому что с помощью мантры я знала, куда он направлен, и его скорость была намного ниже моей. Я хоть и уступала ему в силе, но была намного его быстрее, плюс у меня крылья, что значительно повышали мои шансы на победу. Мужик развернулся и нанес еще один колющий удар, от которого я так же легко, как и от первого, увернулась, после чего нанесла один единственный взмах леденящей кровь, который стоил храбрецу жизни. Другие тоже понеслись на меня, решив взять количеством. Удары сыпались отовсюду, но так и не достигли цели, то есть меня. Я подумала, что хватит с ними играть и пора уже закругляться, распустила крылья, поднялась в воздух и выдохнула огонь. Запахло паленым. ХМ один удрал, ну и ладно, он как раз вошел на территорию Колобка, вот пусть он бегает за крысой, ему не помешает пару килограммов сбросить. Рыжик, пошли, пообедаем, позвала я своего котика. Как только я сказала эти слова, на поляну выпрыгнул большой тигр и направился ко мне. Подойдя, тигр облизал своим шершавым языком мне лицо. Я запрыгнула на него и направилась верхом на нем в святилище бога. Пуф автор. Эй, Луфи, там что-то есть? Позвал капитана длинноносый парень. Ой, что? Заинтересовался парень в соломенной шляпе. Эй, попыталась вразумить этих идиотов рыжеволосая девушка. Нами, там ворота, крикнул тот, кого длинноносый назвал Луфи. Ворота? Переспросила рыжая девушка. Ага, за этим типа водопадом. Большущие ворота, развел руки Луфи, пытаясь показать руками размеры ворот. Смотрите, водопад из облаков, облакопад. И тут написано, врата в рай. Ну все, приплыли. Нам конец, зарыдал главный паникер на пиратском корабле. Хе-хе, а может, мы уже померли, посмеялся травоголовый. Да, так как-то логичней, решил поддержать бравастик. Ши-ши-ши, засмеялся парень в соломенной шляпе. Эй, смотрите, там кто-то есть, перебил носатый. И действительно, на пирсе стояла пожилая низенькая женщина. На бабуле было розовое платье, седые волосы посередине разделены пробором и заплетены в две гульки. Еще у нее были белые крылья. Лицо все покрыто морщинами, а глаза закрывала какая-то прямоугольная коробочка, по которой стучал дряхлый пальчик бабульки. И тут пожилая жительница Небесного острова убрала коробку от глаз и, открыв рот, произнесла: «Туристы? Или захватчики?» Задала вопрос, и чуть погодя продолжила: «А, один черт, дань за въезд, биллион экстелов с человека, закон есть закон, ангел, вот они какие ангелы, чем-то похожи на чернослив», выдвинул гениальную мысль Луфи. «А в Бели это сколько?» – удивился Усоп. «Вообще, а если у нас нет денег?» – спросила жадная до денег девушка. «Ну, проезжайте», – выдала старушенция. «Так просто», – искренне удивился Усоп. «Или стойте, где стоите?» – продолжила бабка. «Я же не стражник и не солдат. Я только спрашиваю, зачем вы здесь? А мы ищем небесный остров», — выкрикнул паренек в шляпе. «Скорее всего, тихо говорить он не умеет», и после продолжил: «Денег у нас нет, но мы пойдем, бабуля». «Понятно, значит, вас семеро». «Да, а как нам подняться наверх?» — чересчур честно ответил парень. «А-а-а, что это?» — встрепенулась команда Мугивар. «Знаменитый рак Белого моря. Быстро-быстрый рак». Быстро-быстрый рак подхватил маленький кораблик и взмыл вверх по Млечному пути, но пассажиры корабля так и не увидели, как губы привратницы сложились в гаденькую ухмылку, и с них сорвалось. Семь нелегальных иммигрантов, осквернивших Скайпию, край Божий, будут переданы небесному суду, вершимому Богом всемогущим и служителями его, после чего последовал гаденький смех старушки. 11 глава. Жрецы или странные олени с синего моря. 11 глава. Жрецы или странные олени с синего моря. Пуф автор. Высший двор возле берега. По лесу, пробираясь сквозь многовековые деревья, бежал человек. Его дыхание уже давно сбилось, а в бок укололо. Но он не останавливался, зная, что если хоть на секунду затормозит, расстанется с жизнью раз и навсегда. Человек давно корил себя за то, что пошел на поводу у своей жадности. Мужчина знал, что никакое золото не спасет его сейчас. Но до того, как попасть на остров золота, считал, что кто не рискует, тот не пьет саке. Возможно, так и есть, но сейчас это не важно, потому что за его головой идут жрецы. Человек с бандитской наружностью понял, что слабых жрецов не бывает, даже если это женщина. Вор бежал и надеялся на чудо, без разницы какое чудо, главное, чтобы оно спасло ему жизнь. И чудо произошло. Выбравшись на берег недалеко от места высадки своей команды, воришка увидел женщину на волновике и посчитал, что это его шанс на спасение. «Эй, помогите, возьмите меня». Мужчина тяжело задышал, отхаркивая сгусток крови. «Я пропустил свой корабль, пожалуйста, прошу вас», — начал умолять человек, ведь эта женщина и этот волновик его последний шанс на спасение, и он не мог упустить этот шанс. Но здесь место только на одного. Девушка стала искать выход из сложившейся ситуации, но, видимо, не могла найти. «Не получится, я не знаю». Беглец увидел мужской силуэт в маске за спиной девушки, и в этот момент он понял, что для него это конец. За его спиной жрецы, впереди шандиец, путей к спасению нет. Но смерть его пришла не от шандийца, не от жреца, а от самого Всевышнего, бога Неля. Огромный столб из молний накрыл искателя золота полностью, захватив при этом и часть земли, тем самым не оставив и следа от вторжения на высший двор. В воздух поднялся столб черного дыма, и по лесу начал распространяться огонь, быстрыми темпами поглощая все больше и больше, грозясь разрастись на весь остров, спалив его дотла. Но тут послышались голоса говоривших о разрастающемся пожаре, и о том, что его надо немедленно потушить. Мне показалось, или он с кем-то говорил, спросил жрецом, поглаживая шерсть собаки, с шандийцем, но тот удрал, проговорил Колобок. Почему Эниль сама вмешался? Удивленно спросил жрец. Время, отведенное нам, закончилось, сказал долговязый мужик в фиолетовом костюмчике и со странной прической, чем-то отдаленно похожей на щупальца осьминога. Время, следующее на подходе незаконное вторжение, произнес будничным тоном жрец, как будто такое с ним происходит каждый божий день, хотя эта теория не лишена смысла, идиотов везде и всегда хватало. Опять, возопил Круглый, Амазон сказала, что пришельцы всемира, они из Синего моря, на корабле, продолжил долговязый, и ко всеобщему удивлению ни разу не запнулся. Всего семеро, удивился собаковод. Вот черт, семеро на пять не делится, протянул толстячок. Скорее всего, на четыре, сомневаюсь, что Ника будет участвовать в загоне, ей это не интересно, сказал мужик в фиолетовой одежде. Ладно, пора возвращаться, Эниль сама нас ждет. Жрецы, перепрыгивая с ветки на ветку, быстро исчезли в кронах деревьев, совсем не замечая, как от берега отдаляется волновик с рыжей девушкой на борту. На дереве недалеко от алтаря жертвоприношения сидела девушка, ее длинные огненно-рыжие волосы были заплетены в тугую косу, а короткие волоски, не попавшие в прическу, аккуратно обрамляли лицо с правильными чертами и веснушками, придававшие ей какое-то озорство. Глаза девушки были закрыты, а острые ушки слегка шевелились, как будто девушка во что-то вслушивалась, и, похоже, все же уловили своими локаторами то, что она хотела услышать. Потому что девушка резко распахнула золотые глаза с вертикальным зрачками, в которых как будто угасла жизнь, притом уже давно, и сейчас это тело просто оболочка без души, не умеющая чувствовать, а просто как робот, выполняющий приказы. Затем стала вглядываться вдаль, рассматривая что-то. «Прибыли», — сказала девушка, ни к кому конкретно не обращаясь, может даже она сказала это сама себе, чтобы просто услышать свой голос. «Рыжик», — негромко позвала кого-то девушка, вставая с насиженного места. Как только она спустилась с ветки на больших и черных, отдающим какой-то синевой, кожаных крыльях, к ней неспешной трусцой подбежал большой тигр, превосходящий в размерах любого из семейства кошачьих этого времени, правда окрас его был тоже немного нетипичный для обычных тигров. Шкурка тигра была рыжей, только с белыми полосами, без единого намека на черный цвет. Жрица ласково погладила по холке пришедшего тигра и сказала ему следовать за ней. Ника и ее лохматый спутник прогулочным шагом пробирались сквозь буреломы, не обращая никакого внимания на колючие ветви, которые все пытались прицепиться к шкуре тигра и к одежде жрицы. Так, не спешащей походкой, они добрались до алтаря. Девушка остановилась и опять к чему-то прислушалась. «Значит, они выбрали испытание Колобка», — сказала Ника таким уже привычным тихим голосом, в котором начисто отсутствовали какие-либо эмоции. «Вот и хорошо, мне не придется никого убивать». Ника опять нахмурилась и сосредоточилась на окружающем мире. Ее мантра и слух позволяли ей видеть и слышать на несколько километров. И сейчас ей было слышно очень многое, а именно то, что их незадачливые жертвы уже как несколько минут находятся не на алтаре, а там оставили только какое-то животное или что-то наподобие. И то, что спасители этих жертв уже начали сражение с Сатори. Она все это слышала и видела. И поэтому, особо не прячась, она уверенно расправила свои огромные кожистые крылья и приказала рыжику уменьшиться в размерах, разумно полагая, что 3-килограммового кота будет легче нести, чем большого тигра, по ее подсчетам, не легче 500 килограмм. Закончив все приготовления, Ника взмыла в воздух, не забыв прихватить кота, и уже оттуда стала рассматривать странную зверюшку. Зверь чем-то неуловимым был похож на енота, мордой, чем-то на оленя, рогами и совсем чуть-чуть на человеческого ребенка. Он ходил на задних конечностях и был одет в розовые шорты, а на голове красовался розовый цилиндр с крестом спереди. А еще предполагаемая жертва ходила и сама с собой разговаривала. «С нами все будет в порядке, ведь с ней Зара и Робин», — начал говорить олень, «так я про себя назвала это странное животное, наверное, про своих ушедших спутников. Здорово быть храбрым, наверное, и я когда-нибудь стану таким. А пока я поработаю», — говорил олень, тем временем заходя в трюм и вынося оттуда молоток и ведерко с гвоздями. «Они так мне доверяют, что не побоялись оставить меня одного в страшном лесу чинить корабль. А это значит...» Тут животное остановилось, и по его морде было видно, до него стала доходить вся опасность, в которой он оказался, и в итоге это осознание вылилось в громогласный крик на пол леса: «Я в огромной опасности». Похоже, эта мысль настолько его шокировала, что олень начал со скоростью кометы носиться по палубе, размахивая руками и ногами, и при этом дико вереща. Потом он подошел к заборчику, высунул голову между столбиками и заверещал: «У-у-а-а! Зара, нами, Робин, вернитесь!» — проорало животное, а через несколько секунд продолжило намного тише, видимо, успокоилось или смирилось со своей незавидной участью, быть жертвой. «Кто теперь будет спасать меня от опасностей?» Но, похоже, это животное по жизни невезучее, так как на него с озера, широко разинув пасть, выпрыгнула небесная акула. И олень, опять заверещав, откатился от бортика, да-да, именно откатился, не отошел, не отпрыгнул, а именно откатился, перекатывается через голову и больно ударяясь ею о другой борт. А потом он весь дрожа пожаловался на то, что все его страдания из-за какого-то члена их команды по имени Луффи. А я, немного поразмыслив, пришла к выводу, что Луффи — это один из спасителей. Потом он успокоился и беспричинно стал в себя верить. А следующие действия немного удивили меня, так как этот маленький енот превратился в снежного человека, только цвет шкуры коричневый, а не белый, как в книжках, которые я читала, находясь еще у себя на земле. Воспоминания о родном доме заставили меня немного расстроиться, но я решительно отогнала от себя болезненные воспоминания и продолжила наблюдать за синеморцем, который уже вовсю забивал гвозди и хвалил себя за еще недоделанную работу, бормоча о том, что все обрадуются. «Правда», — говорил он это почему-то с закрытыми глазами, за что и поплатился, ударив себя по пальцу молотком. И опять по лесу раздался громовой рев, а молоток улетел на первую ступеньку алтаря. Олень долго ходил возле борта, набираясь храбрости и уговаривая себя пойти за молотком, к опасным акулам. Набравшись всего того, что нужно для такой тяжелой, с точки зрения оленя, миссии, олененок сполз по перилам на первую ступень и, схватив молоток, начал ржать как заправский скакун, потом замер, хотя должен был нестись со всех ног на корабль, и опять поплатился за свою глупость и беспечность, но ему повезло снова, так как акула выбросила оленя, стоящего на ее носу, на корабль. Олененок упал прямо напротив главной мачты и с удивлением уставился на нее. Потом, наверное, вспомнив что-то, сорвал свисток и повесил его на шею. И прям воспылал, в прямом смысле, и снова заорал: «Я так отлатаю корабль, что он будет как новенький». Вот на этом моменте мне, зависший в воздухе и смотревший этот спектакль одного актера, надоело выслушивать всю эту ахинею, и я плавно спланировала на палубу. И, наверное, сильно напугала синеморца, потому что он взял в рот свисток и во всю силу своих легких засвистел. «Он что, оглушить меня таким способом пытается?» — проскользнула мысль в мозгу. 12 глава. Доктор Чоппер или появление экс-бога. 12 глава. Доктор Чоппер или появление экс-бога. «Повезло, что сейчас у меня слух обычного человека, а не дракона, а то быть мне глухой. А так ничего, только в ушах слегка звенит». В моей голове пронеслись хороводом мысли и парочка нелицеприятных словечек в адрес этого шумного животного. И взбрело мне в голову прийти сюда. Нет, чтобы понаблюдать за сражением синеморцев и Сата, или на крайний случай за сбежавшими. Ладно, сделанного не воротить, пообщаюсь с этим сумасшедшим зверем. Но сначала стоит его успокоить, а то ходить мне глухой. Хм, глухой дракон, что-то новенькое. Успокоился, немного грубовато начала я. Нет, все же стоит с ним быть помягче. И тут произошло то, что заставило меня удивиться до неимоверности. Это рогатое существо спряталось за главную мачту. И ладно бы просто спряталось, так большая часть его тела осталась вне пределов мачты торчала, и ладно бы там выглядывала пятая точка или рога, так нет, за мачтой прятались только руки, а все остальное тело выглядывало наружу и кокетливо виляло хвостом. Мне еще подумалось, что если бы он закрыл лицо руками и делал вид, я в домике, это бы не так нелепо выглядело. Я тебя вижу, решила я помочь этому животному. От моих слов животное вздрогнуло и попыталось снова спрятаться за мачтой, но поняв всю гибельность этого действия, олень пошел ва-банк. Дура, я тебя не боюсь, выкрикнул Тануки, при этом весь дрожа как осиновый лист на ветру. Я Тани-Тани Чоппер, храбрый пират команды соломенной шляпы, рассказал все о себе на одном дыхании, уже Чоппер, а не просто олень или енот, или еще бог знает кто. Пират, если я не ошибаюсь, то пираты, это морские разбойники, специализирующиеся на ограблениях торговых кораблей, портов и даже мелких приморских городишек, считаются вольными разбойниками, грабящие равных по силам случайно встреченных моряков или уступающих в силе и навыках. В народе наряду с другими ворами прозваны джентльменами удачи. Никогда бы не подумала, что олени могут быть пиратами. Хотя если задуматься, то этот мир очень сильно отличается от общепринятых норм у нас на Земле. «Ты пират?» – решила уточнить я, а вдруг ослышалась. «Да», – олень гордо выпятил грудь, как бы намекая на свою значимость. «Ну что ж, давай я тебе кое-что проясню. Во-первых, как ты уже догадался, сейчас мы находимся на алтаре жертвоприношения. Во-вторых, прямо сейчас твои друзья рискуют своими, как в принципе и твоей, жизнями, чтобы добраться сюда. На этом острове 4 зоны, каждую из которых контролируют 4 жреца. Когда нарушители попадают на территорию, подвластную одному из жрецов, никто, кроме самого жреца этой местности, не может в нее заходить. Но алтарь не является чьей-либо зоной, считая ее нейтральной землей, любой из жрецов может тут делать то, что ему вздумается. Однако есть еще одно условие, и оно является основным. Основным? Переспросил меня пират. Да, например, если 3 жертвы использовали лианы и покинули алтарь, отправившись в лес, разъяснила я. Однако, есть еще и в-четвертых, когда карающий жрец, пришедший покарать оставшегося, то есть тебя, отказывается забирать жизнь, а ты отказываешься. Олень задал самый интересующий, на данный момент, вопрос. Да, я не вижу смысла тебя убивать, мне никакой выгоды это не принесет. Олень был обрадовался, но я решила его немного опустить с небес на землю, но просто так тебя отпустить и не получить никакой выгоды я тоже не могу. Нами номер 2, пробубнил Чоппер себе под нос, считая, что я ничего не слышу. И что же ты хочешь? Ненадолго задумалась я, пытаясь подобрать подходящее себе вознаграждение. Я пока не знаю, что с тебя взять, поэтому ты обязуешься когда-нибудь в будущем выполнить одну мою просьбу. Ну что, согласен? Да. И тут моя мантра уловила приближение 2 объектов. А судя по ощущениям, это был Ганфолл и его птица Пьер. Теперь передо мной стоял тяжелый выбор. Остаться тут и подвергнуть себя опасности быть раскрытой или уйти по-тихому. Но этот вариант тоже отпадает, так как Аниль будет не в восторге от моих действий, и это может повлечь за собой ужасные последствия. Ладно, пока останусь и пообщаюсь с экс-богом, а там как карта ляжет. Тем более моя интуиция подсказывает, что этому острову и его жителям осталось недолго существовать, так как летающий корабль почти достроен. И Энилю незачем надолго задерживаться тут, а зная его натуру, я могу с уверенностью сказать, что после себя он оставит только руины. И если сегодня синеморцы победят одного из жрецов, то это значительно поможет в дальнейшем и мне, и шандийцам. Поэтому надо ждать. До его прибытия осталось несколько секунд, поэтому я разворачиваюсь в ту сторону, откуда должен появиться рыцарь неба. И я не ошиблась, буквально через 10 секунд на расстоянии метра от меня появился Ганфолл. «Здравствуйте, Ганфолл сама», – поздоровалась я, «все же этот старик чересчур много сделал для меня, а он не изменился. Все такой же невысокий старик с длинными седыми волосами, усами и бородой. Единственное, что поменялось, так это одежда. Раньше, когда Ганфолл был богом, он носил изысканную одежду, какую и полагается людям высших чинов. А сейчас, став рыцарем, он покрыт металлическими латами, а также имеется шлем с забралом. К латам на плечах прикреплен синий плащ, имеющий желтый цвет с обратной стороны. Хотя нет, кажется, он постарел еще сильнее с нашей последней встречи. Я рада снова с вами встретиться, как-никак уже 2 года прошло. Да, действительно 2 года. Как тебе живется под руководством Энеля? Задал он вопрос. Похоже, он понял, что для меня это последний день под предводительством тирана Энеля. Нормально, работа не пыльная, пытаюсь говорить загадками, «Кстати, не хотите выпить чаю? Я сегодня как раз с утра заварила, сейчас разогрею. Пойдемте на берег. Чоппер, ты с нами?» Повернулась я к забытому нами оленю. «Угум», — согласно промычал пират. «Ганфолл сама, перенесите его, пожалуйста, на берег», — обратилась я к бывшему богу. «Не волнуйся, это не будет нарушением правил». Оказавшись на земле, я выпустила из рук рыжика и отправила его на поиски моей сумки. Котик долго не заставил себя ждать и уже через несколько секунд в своем тигрином виде скрылся в ближайших кустах. Пошуршав там какое-то время, он с довольной мордой вылез из зарослей, неся в зубах мою походную сумку. Я естественно поблагодарила своего помощника мягким почесыванием за ушком. После непродолжительного поиска и вытаскивания всего, что имелось у меня в сумке, я наконец-то извлекла наружу котелок и сохраняющую тепло ракушу, термос короче. Также мною была вытащена ракуша жара, которой я развела костер, и кое-какой провиант. Натаскав вместе с рыжиком сушняка и дров, я поставила на костер котелок с водой для будущего чая. Дождавшись кипения чая, я разлила по кружкам ароматную жидкость и принялась смаковать вместе с местным печеньем и от удовольствия закатывая глаза. Класс! Так не спеша попивая чай с печеньками, мы просидели не меньше, чем полчаса, пока моя мантра не уловила, что голос Сата погас. «Сата пал», оторвавшись от кружки, сказала я. «Так вот чего ты ждала», догадался бывший бог. «А я еще думал, почему ты не улетела, как обычно при моем появлении, и почему ты не выполнила приказы Неля. Был еще один вопрос. Это то, что ты так спокойно пила чай с врагом.